змеёныш. На восточных отрогах засечного кряжа, там, где он смыкался с дальними подступами к самоцветным горам, в склоне глубокой горной расщелины имелась пещера. Рукотворная пещера, вырытая когда-то очень давно, может, еще прежде Великой Ночи. Кто-то молился в ней давно забытым ныне богам, а потом ее завалил оползень. Мавут случайно встретил упоминание об этом святилище в старинной книге, некогда принадлежавшей знаменитому колдуну Азырги. Пещера необычайно заинтересовала его. Он потратил на ее поиски много лет. Но нашел лишь этой осенью и тоже совершенно случайно, когда проверял силу одного нового лозоходца. Мавут отправил его искать золото, но находка оказалась гораздо более ценной. Лозоходец обнаружил заваленную пещеру, содержавшую, по его словам, нечто чудесное. Срыть оползень, истонченный веками и сотрясениями, сопровождавшими гибель самоцветных гор, было нетрудно. Сейчас Мавут внутрь пещеры заходить не стал. Туда отправились две дюжины его учеников. Отправились, не зная того, на смерть. Ну так что же, на место каждого из погибших очень скоро явятся двое новых. Явятся, взыскуя покровительство владыки и тайных знаний, делающих человека могущественным. Кто чего ищет, тот обычно и в самом деле это находит. Вот только о цене почему-то редко кто задумывается. Мавут смотрел на восток, откуда надвигалась на мир весенняя ночь. В синем небе висела полная луна, похожая на старинную серебряную монету, хранящую полустертый лик какой-то милосердной царицы. Луна висела как раз над страной Веннов, которая с недавних пор притягивала к себе мысли Мавута. О да, там, в этих непролазных лесах, водилась кое-какая сила. Дикая, необузданная, необлагороженная настоящим знанием и искусством. Стоила ли эта сила того, чтобы пытаться ее заполучить? Стоило ли взывать к додревним богам и приносить кровавые жертвы ради пленения нескольких ничего толком не умеющих дикарей? Решение было непростым. Мавут колебался. В венских дебрях уже погибли четверо его учеников. Погибли, на удивление, бездарно, если вспомнить, сколько труда и колдовской силы он в них вложил. Может, следует повременить, присмотреться повнимательней к этому племени и дождаться, чтобы слухи поползли, будто на него Мавута нечесанные дикари управу нашли. Когда не знаешь, как действовать, действуй, как подобает. А подобает врагов своих истреблять с должной силой и решимостью. А там видно будет. Все, и долой непонятный страх, шевельнувшийся в потемках души. Мавут повернулся к слуге, и тот с поклоном поднес ему живого голубя, вынутого из клетки. Несчастный Сизарь, словно предчувствие, что его ждет, отчаянно трепыхался. Мавут улыбнулся. Он принял решение, и знакомый азарт быстрее погнал кровь по его жилам. Он медленно сломал голубю одно за другим оба крыла, лакомясь и впитывая бьющиеся потоком страдания. Взял птицу за лапки и еще медленнее разорвал ее надвое. Съел живое сердце, затем печень. Отбросил в сторону бесформенные, слабо вздрагивающие остатки. Вытер полотенцем кровь с рыжих усов. Повел плечами, проверяя готовность, чуть согнулся и выпрямился в пояснице. Все было в порядке. Все как всегда. Ни единой причины для беспокойства. Откуда же оно? Почему никак не исчезнет? Встряхнувшись, Мавут швырнул окровавленное полотенце в руки слуге. «Все, пора!» Короткий взмах рукой — сигнал к началу. Приближенный Мавута по имени Хизур, стоявший у входа в пещеру, поклонился владыке и скрылся внутри. Легким движением прыгнув в седло, Мавут сразу погнал коня наметом прочь от пещеры. Когда это начнется, он будет на безопасном расстоянии. Что до Хизура, он хорошо подготовлен, он выживет. Про пешего слугу, что подавал ему голубя, Мавут просто забыл. Люди, сидевшие на полу в пещере, при появлении Хизура мигом вскочили на ноги. Они с трепетом ожидали его приказаний. Хизур внушал едва ли не больший страх, чем сам владыка. И не мудрено. «Начинайте!» Люди, послушно разделившись пополам, навалились на рукояти громадных воротов, размещенных по обе стороны от железного столба. Со скрежетом провернулись бронзовые колеса, задрожали и сдвинулись звенья толстых цепей. Неимоверной тяжести столб застонал и еле заметно пополз вверх. Словно пробка из бутылки, он раскупоривал плотно заткнутую дыру, уходившую на немеренную глубину, в исподний мир. Темные боги примут жертву и высвободят толику своей силы, а Мавут направит ее. Он пришпоривал коня, но его око продолжало пристально наблюдать за происходившим в пещере. Железный столб, точнее, если знать, железный вабик, медленно, но неуклонно поднимался вверх. Скоро начнется. Люди, вращавшие вороты, вдруг замешкались, сбились с движения, как будто почуяли приближение чего-то неимоверно страшного. Мавут прикинул расстояние, отделявшее его от пещеры, и начал беспощадно нахлестывать жеребца. Этого он мог бы и не делать. Конь тоже что-то почувствовал, заложил уши и понесся бешеным галопом, как не скакал никогда в жизни. И успел спастись от смерти сам и спасти своего седока, выбравшись с ним из расщелины наверх. Железный вабик вздрогнул и остановился, и зазвучал. Истечение неведомой силы рождало звук. Вабик превращал его в зов. Пещера, выходившая в горную расщелину исполинским раструбом, еще усиливала этот зов смерти. Тягучий и низкий, на грани слышимого, тоскливый зов взлетел над горами и унесся в сторону моря. Из всех воинов Мавута, находившихся в пещере, один лишь Хизур сумел устоять на ногах. Устоять на ногах, слыша пение железного вабика, было за пределами человеческих сил, но Хизур и был не вполне человеком. У него потекла из ноздрей и ушей кровь, но он не обращал на нее никакого внимания, стоял и, жадно не отрываясь, смотрел на катавшихся по полу людей. Мавутичи раздирали ногтями себе лица и уши, выдавливали глаза в тщетной попытке спрятаться, избавиться от чудовищного звука. Не замечая собственной боли, Хизур наслаждался болью других. Что упоительней вида жизни в самое последнее ее мгновение? Судорог живой плоти, никак не желающий умирать, но все равно умирающий. Вида страданий, что высвобождают в умирающем существе все скрытые до этого силы. Что еще так бодрит кровь, подпитывает душу и тело новой силой, как вид мучительно умирающей жизни? Когда окровавленные, изувеченные тела перестали дергаться, Хизур перевел дыхание и, еще храня на лице улыбку бесконечного блаженства, подошел к одному из воротов. Взявшись за рукояти, он легко провернул его в одиночку, в обратную сторону. В обратную сторону вращать ворот было гораздо легче. Железный вабик заскрежетал и медленно опустился, вновь наглухо затыкая дыру в исподний мир, в царство холода и мрака, где властвовала Марана и другие темные боги. Когда захочет Мавут, эта дыра вновь будет приоткрыта, ровно настолько, насколько понадобится Мавуту. Зов железного вабика, подпитанный человеческой кровью, легко перелетел горы и канул в морскую пучину, в ту самую, откуда каждый год поднимался и опустошал земли страны Нарлак чудовищный змей. Зов, впрочем, змея не пробудил. Да Мавут к этому и не стремился. Поднимется змей, значит, налетит и бог грозы и загонит змея назад в море и скрошит его золотой секирой, разбросает по скалам горных хребтов. Мавуту не нужен был змей. Ему должно было вполне хватить змееныша. Над морем собралась маленькая, но очень плотная тучка. Завязался ветер и потянул ее на восток, где лежал берег. Силы змееныша с лихвой достанет на то, чтобы сравнять с землей, обратить в прах деревню волков. Крохотное селение дикарей, затерянное в крепи лесов. Уцелевших доберут мавутичи, скрытно расположившиеся за полдня пешего хода. Змееныш с голодным воем всасывал хоботом морскую воду и с неимоверной скоростью несся к берегу. Несся вслед за птицей, указывавшей дорогу, с такими же, как у него, крыльями, покрытыми чешуей. Ему посулили вкусную пищу, теплую, живую еду.